И он громко приказал: «Елена, одевайся, ты пойдешь со мной в город». Раб, конечно, не человек, а всего лишь говорящая вещь. Но Ираклий, как истинный христианин, не мог допустить, чтобы даже рабыня нарушала правила приличия. А потому терпеливо дождался, пока она снова уберет волосы, оденется в скромное коричневое платье и повяжет платок. Затем они вышли со двора, и монах немедля повел женщину к перекрестку у северных ворот, на котором возвышался идол Велеса. «Как мне хотелось это сделать!» Разжал он кулак и выдал один из янтарных осколков Елене. «Положи его к ногам истукана». Рабыня исполнила приказ. Ираклий быстрым шагом повел ее дальше, на Вечевую площадь. Ворота детинца охранялись отрядом из 8 норманнов, а потому подходить к ним монах не рискнул. Зато Вечевой колокол висел на перекладине над деревянным эшафотом, и со следующим кусочком янтаря женщина поспешила к нему. Третий осколок монах сам забросил на крышу сарая, вплотную примыкающего к улице. «Дикари сами придумают, за что наказан этот хозяин». По тому же принципу четвертый кусочек был опущен в пыль под стеной двухэтажного дома с резными ставнями, с ледяными окнами и рогами на перекладине ворот. Последний янтарный обломок лег на крышу ближнего к святилищу амбара, что стоял воротами к реке. «За мной иди, не отставай!» — оглянулся на рабыню монах, направляясь в сторону далекого леса. Возле берега вся земля была поделена на огороженные плетнями участки, на которых зеленела на грядках ботва, подрастал хлеб, качались бутоны подсолнухов. А кое-где лежали груды угля, поленьев, стучали молоты кузнецов. К счастью, в языческой Руси леса пока еще хватало. Незадолго до заката, часа через 3 ходьбы, Ираклий с рабыней вошли в шелестящий листвой тополиный лес. Стройные деревья тянулись к небу, плотно смыкаясь ветвями, а потому внизу царили такие сумерки, словно здесь уже наступала ночь. Священник свернул с дороги, углубляясь в совсем уж густую чащобу. Однако очень скоро обнаружил прогалину в пару шагов шириной и около 10 в длину. «Этого хватит», — решил он. «Елена, тащи сухие ветви и хворост. Все неси сюда». Женщина, послушно кивнув, отправилась обратно в лес и стала описывать вокруг узкой поляны круги, время от времени возвращаясь и сваливая в кучу валежник. Когда груда выросла ему до пояса, монах поднял руку. «Достаточно». Он выбрал одну из веточек, извлек из-за пазухи зеленый стеклянный флакончик, выдернул пробку, маканул деревяшку туда и тут же заткнул склянку. Выпачканную светло-серой мазью, едко пахнущую ветку сунул наугад под самый низ кучи. Спрятал флакон. Вместо него вытянул украшенный серебряной вязью ножичек. «Иди сюда», — поманил он рабыню. «Давай голову». Та сняла платок и преклонила колени. Монах срезал прядь у нее, у себя, скрутил их вместе. Сорвал с низкой тополиной ветки зеленый листок, положил прядь на него, опустил на землю. «Руку». Женщина вытянула левую руку вперед и отвернула голову. Ираклий слегка рассек кожу, дождался, пока на лист стечет несколько капель, потом резанул себя по внешней стороне руки, покрытой множеством шрамов. Тем временем из-под груды веток появился огонек, начал разрастаться, потрескивать, выбираться наружу огненными язычками. А рабыня попятилась, прижалась спиной к теплому тополинному стволу. Хапит метантхари локасуру, матхи калима аттуатун нуптонсу танхян. Со смехом простер над огнем окровавленную руку монах. Плоть от плоти нашей, кровь от крови, камнем морским, словом святым, делом небесным, да пребудет единым. Он кинул в полыхающий костер лист, мгновенно съежившийся от прикосновения пламени, и сизый, прозрачный дымок внезапно стал густым и черным, взлетая к сумеречному небу и собираясь там в тучу. Монах отступил и, с легкой улыбкой созерцая пламя, присел в траву, поджав под себя ноги. Валежник прогорел стремительно, и уже через полчаса вместо огня остался только овал из играющих красными искрами углей. Однако даже от них вверх тянулся густой черный дым, и лишь когда уже глубокой ночью погас последний огонек, клубящаяся чернотой туча поползла на юг. Ираклий откинулся на спину и закрыл глаза, прислушиваясь к дождю, что деловито застучал по листьям. Но не над ним, а дальше, немного в стороне, постепенно удаляясь к Киеву. Время тянулось, как длинный-длинный невод, что он когда-то в детстве проверял вместе с отцом. Несколько локтей, выпутываешь рыбу. Еще несколько локтей, опять выпутываешь. И так, час за часом, с раннего предрассветного утра и далеко за полдень. Тянешь, тянешь, и кажется, что сеть не кончится никогда, что она уходит куда-то в бесконечность, к самому горизонту. Ираклий не заметил, как заснул. Пробудил его оглушительный удар грома. «Один!» Не отрывая глаз, загнул он палец и сквозь веки ощутил близкую вспышку. «Два!» Запоздало докатился гром, и одновременно с ним гроза сверкнула еще раз. «Три!» На несколько минут настало затишье, потом полыхнуло раз за разом почти одновременно, а гром слился в единый продолжительный рык. «Пять!» Монах зевнул и спрятал руки в рукава. Идти к городу смысла не имело. Все едино, ночью никто ворот не отопрет. Утром возле святилища царило необычайное оживление. Несмотря на будний день, немалое число горожан сочли нужным прийти сюда. И не в пример обычному, солидная толпа сгрудилась возле стоящего на подогнутых медных ножках перуна. Волхв едва успевал обмолвиться словом с каждым из просителей, то и дело унося дары обеспокоенных киевлян. Прямо к Будимиру Ираклий не пошел, а сперва покрутился на пустыре, отведенном для христиан. Но служитель бога грозы его заметил, сам подошел, едва в потоке молящихся наступил небольшой перерыв. «Я слышал, твой бог покарал стоящего в городе Велеса?» Первым задал вопрос Ираклий. «Интересно, почему?» «Велес — любимый бог князя», — сокрушенно покачал головой волхв. «А еще был наказан княжеский тиун, его товарищи-купцы, что недавно носили Владимиру подарки. Я не знаю, что и думать, грек». «Зачем думать?» — удивился монах. «Бог дал тебе ясный знак. Теперь ты должен действовать». «Как? Не могу же я просить князя отдать свой стол другому. Владимир скорее посадит меня на кол, а потом откупится от Перуна богатой жертвой». «Ты прогневишь своего бога, волхв. Разве можно не обратить внимания на его знак? Ты обязан сказать людям, почему Перун стал к ним суров. или попытаться задобрить своего бога. Сегодня в полдень я принесу ему быка, — оживился Будимир. Его приведут купцы. Они уже просили об искупительной жертве. Бык может спасти простых купцов, — недоверчиво повел бровями монах. Но вряд ли он избавит от гнева небес великого князя. Власть завоевывает кровью волхв, человеческой кровью. А потому и жертвы за правителей тоже должны быть человеческими. Поверь мне, волхв, иного способа нет. Раз ваш князь не способен решать споры с небесами сам, то сделать это придется тебе. Что ты несешь, грек? Даже попятился волхв. Отродясь, такого не случалось на Руси, чтобы на алтари богов наших кровь людей проливалась. Да, лучше обойтись без этого, — со вздохом кивнул Ираклий. Но тогда на стол вместо князя нужно избрать кого-то из вас, волхвов. Только вы способны понимать волю богов, только вы достойны доводить ее до своего народа и править им. — Нет, — мотнул головой Будимир, — крамольные вещи сказываешь, грек. К чему призываешь? — Я хочу добиться для Руси покоя и процветания, волхв, — как можно мягче ответил Ираклий. — Для того меня и Базилевс направил, наказ дал такой, в дорогу. Все мы желаем для вас добра. Пусть правит вами великий князь Владимир, но только за царствие его жертвы понадобятся весомые, кое принесут покой и благополучие на землю русскую. Либо князя нового надобно вам избрать, одного из вас, посвященных. Такова мудрость предков, волхва. Именно этому учат нас боги и опыт великих империй. Это не мое дело, волхв. Не мне вмешиваться в ваши дела, но и я, и мой правитель хотим для вас добра. Хотим, чтобы вы быстрее сделали свой выбор и привнесли покой в свои земли. Когда, вернувшись домой, Ираклий затеял новый обряд призвания грозы, янтарь раскололся на 10 кусочков. Монах разбросал их у стен домов вокруг детинца, чтобы дикари лучше поняли, на кого именно гневаются боги. Ночью гроза ударила в указанные места и вызвала несколько пожаров. Впрочем, дождь тут же загасил их, не дав перекинуться к соседям. Наутро маг не пошел в святилище, а сразу приступил к колдовству. Прозрачный желтый камень одарил его 8 осколками, каждый из которых нашел себе дом, сарай или хлев неподалеку от детинца. А новым утром, забрав с собой Елену и Дмитрия, Ираклий направился в святилище. То, что гнев Перуна воспринят дикарями всерьез, стало ясно с первого взгляда. Кривобогий божок, ютившийся ранее вдалеке у частокола, ныне занял место сразу за воротами, слева от входа. И алтарь его был щедро усыпан монетами. Горки с тушеным мясом, моченые яблоки, цветы Будимир убирал почти сразу. А прибирать золото не спешил, дабы новые просители видели, какие дары наиболее приятны его богу. Впрочем, как он ни торопился, подношений было больше, нежели он успевал припрятать. А судя по темному пятну на земле, здесь уже успели принести жертву. И, быть может, не одну. — Я обращаюсь к тебе, волхв, — громко произнес Ираклий, расталкивая киевлян. — Я посланник Византии и Базилевса Василия. По воле своего императора обязан сделать все от меня возможное для благополучия Руси, столь милой нашему сердцу. Ведомо мне, что бог Перун гневается на великого князя вашего Владимира. Дабы вернуть покой на земли русские, не лишая князя его власти, готовы мы пойти на жертвы любые. Именем Базилевса для процветания Руси готов я принести жертву, которая сможет остановить гнев богов. Прими ее, Волху, и да пребудет счастье в домах наших союзников. Монах положил руки на плечи рабов и подтолкнул их к алтарю. Над святилищем повисла мертвая тишина. «Нет, я не могу сделать этого, грек», — после тяжелого колебания возразил Будимир. «Отродясь, не лилась кровь человеческая в святилищах русских». «Ты же знаешь, Волху», — покачал головой Ираклий. «Нет у тебя выбора. Либо вы должны привести служителя богов на стол киевский, либо задобрить богов своих, высшие из возможных жертв. Нет. А может, Волх, ты сам желаешь стать владетелем земель русских?» Громко поинтересовался монах. «Отчего бога своего задобрить не желаешь? Может, и мыслишь ты во искупление гнева бога твоего, честные люди тебя на стол киевский выберут?» «Что ты молвишь, грек?» Вконец ошарашенно захлопал глазами Будимир. «Не рвусь я в князья, не нужно мне этого». «А отчего тогда жертву, что власть Владимира сохранить может, приносить не желаешь?» Собравшиеся вокруг люди, постепенно приходя в себя, зашевелились, но пока еще не произнесли ни слова, растерявшись не менее Волхова. А монах опять подтолкнул вперед рабов. Будимир должен был выбрать, либо он приносит человеческую жертву, либо киевляне начнут говорить, что он зарится на княжеский титул. Ираклия вполне устраивали оба варианта. «Остановись!» Расталкивая толпу, вперед вырвался старый советник князя, глава святилища. Он был в шароварах и шелковой рубахе. На бороде желтел длинный масляный потек, но в руке Волху держал посох, верх которого украшал алый камень. «Стоп!» Опершись на свою резную палку, старик тяжело дышал, приходя в себя. Просители расступились в стороны, образовав возле верховного служителя богов почтительный полукруг. «Остановись!» — наконец смог заговорить Волху. «Ибо никогда не проливалась кровь людская в святилищах наших, и не случится этого во веки веков!» Старик двинулся вперед, оглядывая людей. «Слушайте слова мои, люди русские. Божьим промыслом получил князь Владимир стол свой под покровительством могучего Велеса и прапрадеда своего Дождь Бога. Нет супротив него гнева богов, и жертвы для сохранения власти его не нужны». Пройдя до алтаря, старик повернулся, посмотрел прямо в глаза монаху. «Ты здесь, грек? Вот, стало быть, от кого мысли черные расползаются». «Я всего лишь хотел помочь, Волхв», — потихоньку двинулся в сторону Ираклий. «Базилевс приказал всячески помогать князю Владимиру и заботиться о благополучии Руси, поэтому я решил расстаться со своими любимыми слугами, дабы принести жертву во благо страны вашей и ее правителя». Он споткнулся и рухнул на землю, вскинув руки. Елена и Дмитрий испуганно вскрикнули. Волх укоризненно покачал головой. Дикари вокруг довольно расхохотались. И никто не обратил внимания, как правая рука монаха сжалась в кулак, собирая серую пыль. И зря не обратили, потому что это была не пыль. Это был след верховного служителя святилища. «Ступай отсюда, грек», — снисходительно разрешил волху. «Мы благодарны тебе за такие жертвы, но не нуждаемся в них. Боги любят нашего князя, и Киев может быть уверен в его милости». «Да благословит Господь вас всех», — поднялся монах и поклонился киевлянам. «Елена, Дмитрий, домой!» Старательно прихрамывая и слушая за спиной разговоры вздохнувших с облегчением дикарей, Ираклий крепко сжимал кулак со следом старика, не думая о том, что скажут все эти смертные завтра, когда услышат, что волху, при всех запретивший пролитие на алтарь человеческой крови и поклявшийся в поддержке князя богами, ночью будет покаран смертоносной молнией, знаком гнева богов. Насмелятся ли они противоречить снова? Не вспомнят ли о сомнительной знатности своего правителя? К тому же слуге Перуна есть над чем размыслить. Днем он еще будет бояться княжеского титула, ночью отнесется к нему спокойно, а поутру захочет таки примерить алую-то мантию. Безграничная власть — отличная приманка для неокрепших умов. Пока же следует навестить бояр полоцких, посетовать, что не русские они вовсе, а сами по себе древние племя, под иго русское попавшие, уверить, что свободу их каждый честный правитель поддержит, не колеблясь, а уж тем более известный своей справедливостью византийский Базилевс. Монах не знал, что в эти самые минуты Базилевс Василий II в ярости колотил кулаком по подлокотнику своего трона. «Но почему? Почему каждый легионер, став хотя бы сотником, уже начинает манить себя императором?» Красный от гнева, он откинулся на спинку и, глядя на пыльное, после долгого пути лицо центуриона, потребовал: «Повтори еще раз, что ты сказал!» «Командующий вашими азиатскими легионами Вардас Клир, о могущественный, провозгласил себя императором и ныне быстрым маршем двигается на Константинополь». «Молодец!» — взяв себя в руки, милостиво кивнул правитель. «Я вижу, как ты спешил, чтобы донести до меня эту печальную новость. Ты получишь награду. Теперь ступай, поешь и отдохни». Гонец поднялся с колена, развернулся и тяжелым шагом вышел из тронного зала. Под выложенным мозаикой потолком повисла тишина. Даже самые близкие из царедворцев не рисковали выдать свое существование. «Не ровен час, на тебя выльется весь гнев могущественного императора». Внезапно Василий расхохотался громко, нервно, заходясь в крик. «Я остался без полководцев! Я совершенно остался без полководцев! Все, кто умеет водить полки, либо уже поднимали против меня бунт, либо делают это сейчас! Мне что, самому идти воевать с азиатскими легионами и этим гнусным склиром?» Он опять застучал кулаком по подлокотнику. «Я остался один! Я остался совершенно один!» Он вскочил, прошел по залу, заглядывая в глаза своих приближенных. «Может быть, ты готов повести мои полки, Юстиус? Или ты, Георгий? А тебе, Роман, не надоело считать золотые в темных подвалах? Не желаешь обнажить меч во славу своего повелителя. Упитанные казначеи, ключники, летописцы, духовники, патриции и балканские князья вздрагивали, но произнести в ответ хоть слово не решались. Наконец Василий, изрядно напугавший всех своим щедрым предложением, вернулся к трону, тяжело уселся в кресло. «К счастью для вас, глупцы, у меня хватило ума не вздергивать на веселицу Никифора Фоку, не сажать его детей на кол и не продавать в доходные бордели его жену и дочерей. Будем надеяться, что несколько лет в тиши кельи сделали его более скромным и разумным. Юстиус, где ты прячешься? Отправь два десятка из моей гвардии, чтобы доставили Фоку из монастыря на Хиоси сюда. И прикажи, чтобы обращались с ним с почтительностью и уважением. Я проявлю к нему ласку и попытаюсь убедить в своей любви и милости. Отпиши указы в мою италийскую, балканскую и сирийскую армии, чтобы прислали их столице по...» Считая, правитель начал загибать пальцы, но сбился и махнул рукой. «В общем, с каждого возьми по трети легионов. Это должно составить немногим более, нежели есть у Скалира. Нет, Фоку вези не сюда, отправь домой. Пусть порадуется моему милосердию, а потом я вызову его указом. И торопись, я не хочу, чтобы побоище случилось у стен столицы. Мы должны успеть отправить армию мятежникам навстречу». Попутчики. Полоцк более всего напоминал огромную новостройку. На рубленых стенах в 4 человеческих роста высотой белели несколько пятен свежего дерева, а шестиугольная проездная башня с небольшой площадочкой для лучников на самом верху и десятком бойниц под самой кровлей из уложенных внахлёст досок была перестроена полностью, от нижнего венца и до шарика на островерхой крыше. Сверкали свежеокоренными бревнами и стены посадов многочисленных строений снаружи, за городскими стенами. Здесь, неограниченные теснотой внутреннего безопасного пространства, широко раскинули свои частоколы несколько постоялых дворов. Возле одного из них Радулый придержал коня. «Мы, пожалуй, тут остановимся, боярыня. Я коней заводных оставлю с ведуном. До тебя до ворот провожу, как обещался. Вот он, Полоцк, дошли?» «А чего здесь-то?» — удивился Олег. «Неужели ты к князю не зайдешь? Привет от киевского родича не...» Ведун наткнулся на предупреждающий взгляд боярина и запнулся. «Хотя только серебро лишнее за проезд отдавать. Проще тут заночевать, да поутру дальше тронуться». «А я, то есть...» — тут же поправилась прибрана. «У меня тоже лошадей лишних хватает. Давайте я их с вами оставлю, дабы на воротах лишнего подорожного не платить». «Рада!» — оглянулась она на девку. «Отвяжи наших лошадок, да на конюшню сюда отведи. У хозяина комнату на нас запроси, и место в людской для холопов пусть на ночь отведет». С момента выхода с Крупинского острова у путников никаких приключений более не случалось. После съезда с Гати на наезженный тракт боярская дочка в первой же деревне купила 3 упряжных лошадей, и ведун с боярином смогли снова подняться в седло. Израненных ханчутками коней она тоже, естественно, не бросила, и бедолаги с поврежденными спинами шли за задней телегой. — Слушаю, боярыня! — радостно откликнулась служанка, спрыгнула и принялась отпутывать длинные поводья. «Я скоро», — предупредила Прибрана, приподняла было руку, собираясь сказать что-то еще, но потом передумала и просто хлопнула Вавилу по плечу. «Поехали». Едва гости вошли в ворота, как к ним сразу подбежали пятеро мальчишек в черных картузах, белых полотняных косоворотках до колен и в нарядных сапогах из мягкой свиной кожи. Они споро ухватили коней за поводья, даже с некоторой грубоватостью, отобрав их у девушки. — Ты поснедать, дяденька? — поинтересовался один. — Али, ночевать останешься? — Ночевать останусь, — спешился ведун. — Так что в юки в комнату свободную тащи. Спросишь у хозяина, какую мне отведет. И место рядом с лошадьми оставь в конюшне. Я так мыслю, скоро еще 4 коней ко мне приведут. Он двинулся к влажно пахнущему свежеструганным деревом крыльцу. Тут же навстречу ему выскочил жизнерадостный крепыш и низко поклонился, прижав руку к сердцу. К нашему дому, гостям, завсегда рады. С битеньку горячего с дороги отопьете, а ли пивка налить? Щец можно холодненьких вчерашних налить, а ли убоину запечь на вертеле? Коли не спешите, то и поросенка для дорогих гостей на заднем дворе заловим. Вы пока ее-то спать маленько сможете. Приказать девкам перину взбить в светелке чистенькой? Две светелки. Поднял два пальца ведун. И не поросенка ловите, а кабанчика. Нас скоро не двое, а 10 будет. — Почему 10? — не поняла девка. — Нас же 7. — Радула нужно за 3 считать, — пояснил Олег, поднимаясь на крыльцо. — Рубится он за 10, но и ест, как работает. Да и я чего-то голодал на походной каше с сушеным мясом. Хочу жаркого с сальцем и румяной корочкой. — Будет с корочкой, — немедля подтвердил хозяин, которого известие большой компании только обрадовало. — А поместитесь в 2 светелках-то? Холопы и в конюшне поспят на сене, — невозмутимо сообщил ведун. — Мало пока сена, не запас еще, — посетовал хозяин, распахивая перед гостями дверь. Но мы им лавки в людской составим, а мальчишки на кухне подремлют, али в амбар пущу. Светелки смотреть пойдете? Отчего на них смотреть? Пожал плечами Олег. Все они одинаковые. Да гляжу я, двор у тебя новый, только выстроен. Ты хоть окна затянуть-то чем успел? Али токмо дыры прорубил? Полотном затянул, промасленным, — поморщился хозяин. Ох, уж этот Владимир, отродье похотливое. Да отвернуться от него услад сладою вместе, да и не даст ему дедиле потомство, да плюнет Велес ему на макушку. — Владимир князь Киевский, что ли? — осторожно уточнил ведун. — А кто же еще? Не дает ему покоя окаянный отросток, а мы все токмо убытки считаем. Прости, хозяин, из дальних мест я приехал. Тщательно подбирая слова, начал Середин. И чем его окаянный отросток навредил твоему двору, мил человек? А ужель не слышал? Изумился крепыш, выставляя на ближнюю лавку высокие глиняные кружки. Прознал князь Владимир, тогда еще новгородский, про красоту княжны нашей Рогнети. Просватался к ней, стало быть, дары прислал. Бояр приближенных, все, честь по чести. Но княжна наша и дары, и бояр завернула. Не люб ей, Владимир, дескать, и все. Хозяин налил полные кружки чего-то пенистого и янтарного, кивнул на Раду. — Твоя красавица пиво пить станет? — Ты будешь? — перевел Олег взгляд на девушку. Хлопка отрицательно мотнула головой. И тогда Крепыш взял вторую кружку сам. — Давай, гостю дорогой, пусть у дороги ложатся перед тобой скатертью, а в каждом селении у тебя найдется верный друг. — Спасибо на добром слове, мил человек. Середин отпил несколько глотков, пытаясь понять, чем же его угощают. Отер с усов пену, а хозяин, пригубив кружку, сообщил. — Белояром меня кричут. Так молвил ты кабанчика мне для вас заколоть. Сейчас сделаем. Крепыш направился к полотнищу у дальней двери, из-за которой пахло вареными овощами. — Постой, — спохватился Олег, — так про княжну ты не досказал, Белояр. Не вышла она, стало быть, за Владимира-то? — Вышла, — ненадолго задержался у полога хозяин. — Заявился Владимир с ратью, посады все пожег, башню подъездную развалил, стену в трех местах проломил, город силой взял, а после на Киев ушел. И Рогнеть увез. Хоть не снасильничал, женой честно назвал, и то ладно. А мы вот строимся. Ага. Теперь ведуну стало понятно, отчего Радул не рвется в гости к здешнему правителю. Он взял со стола кружку, допил до конца, поставил обратно. Пожалуй, в здешних краях про киевского правителя лучше не упоминать. — Я тебе очень благодарна, ведун, — тихо сообщила, стала рада. — За что? — не понял Олег, мысли которого были сейчас заняты совсем другим. — За упырей на болоте. Ты мне живот тогда спас, от участи страшной уберег. — Ничего. — пожал плечами Середин. — Это долг мой. Ты женщина, я мужчина. Значит, я должен тебя защищать. — Да, боярин, — кивнула Рада, — я тебе очень благодарна, ведун. Я для тебя на все готова. — Спасибо, конечно, за благодарность. В общем, коли что, можешь и впредь на меня полагаться. — Я совсем-совсем на все для тебя готова. — Спасибо. Я буду про это помнить. — Надо бы перину проверить в светелках наших, а то вдруг бояры не при брани, не по нраву придутся. — Так проверь. Надо только у хозяина или мальчишек его спросить, которые наши комнаты. — Я для тебя на все готова, ведун. — повторила Рада. — Очень тебе благодарна. — Хорошо, — согласился Середин. — Спасибо на добром слове. Через комнату стремглав промчался Белояр и выскочил в входную дверь. Хлопка же, угрюмо повесив голову, продолжала стоять на месте. И тут вдруг в мозгу у ведуна, раздумывающего о том, как это великий князь, из-за одной женщины вдруг решился затеять целую войну. Что-то перещелкнулось. Он повернул голову и окинул Раду совсем уже другим взглядом. Забавные конопушки, маленький вздернутый носик, карие глаза, тонкие высокие изогнутые брови и пухлые выпеченные губки. Сарафан, перехваченный пояском, чуть ли не под самыми плечами, многообещающе оттопыривается на груди. И, чтобы узнать о прочих достоинствах, способ имеется только один. — Какая ты сегодня красивая, Рада Радуница! — прошептал он. Девушка мгновенно вскинула голову, и глаза ее сверкнули, как два крохотных зеркальца. — Давай-ка я тебя наверх провожу, а то мало ли что может в пустых комнатах случиться. — Всякое, Многообещающе ответила Рада и, взяв его за руку, повела к лестнице. Позади распахнулась дверь. Внутрь шумно ввалились мужчины, сопровождаемые радостным голосом хозяина. «В нашем дому гостям завсегда рады. Сбитеньку горячего с дороги отопьете, а ли пивка налить. Щец можно холодненьких, вчерашних, а ли в бойну запечь на вертеле». Внезапно запястье левой руки ощутило теплое прикосновение. Бедун замер. «Ты чего?» — обернулась девушка. «Подожди». Олег оглянулся на новых гостей. Молодые, лет по 20-25. Обветренные загорелые лица, на всех войлочные и кожаные поддоспешники, мечи на боках. Кое у кого за пояс заткнуты кистени, но не такие, как у Середина, а боевые, на коротких деревянных рукоятях. На него внимания никто не обращал. Да и не похожи были эти ребята на магов-знахарей, скорее на варягов, ищущих прибыльной службы, а ли ратников, вернувшихся после долгого похода. «Все тащи, что есть на печи!» — громко рассмеялся один из гостей, звякнув о стол кожаным кошелем. «Настал твой счастливый час! Мы так голодны, что готовы сожрать быка!» «И выпить бочку пива», — добавил второй. «Подожди». Ведун высвободил руку, пересек зал, вышел на крыльцо, огляделся. Нет больше никого. Он дошел до конюшни, опасаясь за коней, но тут исходящая от креста теплота спала. Середин остановился, поймал за плечо пробегающего мимо мальчишку. «Сумки мои где?» «Дядя Белояр светелку наверх отнести повелел». «Какую?» «А первая, самая от лестницы, по левую руку». Олег разжал пальцы, повернул к дому, опять пересек трапезную, поднялся по ступеням. «Боярин!» Широко улыбнулась ожидавшая его наверху Рада. «Сейчас...» Середин толкнул первую слева дверь, ступил в комнатку 3 на 4 с одним топчаном и двумя лавками возле узкого стола. Увидел свои сумки и провел над ними рукой. Нет ничего. Никакой порчи, проклада, прочей магии не ощущалось. «Боярин!» — проникла следом девушка. «Подожди!» Середин вышел из светелки, спустился вниз, ощущая жар крестика, снова оглядел трапезную постоялого двора. Кроме ратных путников более никого. Ведун прошел к отгораживающему кухню пологу, чуть приоткрыл. Две бабы, две простоволосые девицы лет по 13. Середин заколебался. Разумеется, присутствие колдовства еще не означало, что оно направлено именно против него. Но все равно, если опознать источник магического воздействия, будет намного спокойнее. Может, кикимора или рохля местные, или баечника кто занес? Подумал он и тут же поправил себя. Не может такого быть. Дом новый, нежити тут обосноваться рановато. Старый двор киевский князь спалил, а нечисть огня не переносит, должна была разбежаться. И тем не менее, ведь нашел же он на Северской гати поклад в обозе. Если маг после обратной порчи отбился, то вполне мог предпринять новую попытку. — Чего ищешь, гость дорогой? — спросил из-за спины хозяин. Середин вздрогнул, оглянулся. Проголодался я чего-то. Как там насчет кабанчика? Освежевали уж, мил человек. Сейчас навертел, да и в печечку. Может, грибков пока соленых принесть? Печень кабанью пожарить можно, да почки навертел насадить. Это быстро, оглянуться не успеешь. — Печень? — переспросил Верун. — Ладно, давай печень. Тут с грохотом распахнулась дверь, ударилась о стену, прыгнула вперед, сложилась пополам и рухнула на пол. — Ты здесь, Ведун? Пригнувшись под высокой притолокой, вышел в дом боярин Раду. — Все, исполнили мы свое обещание. Теперь и чай дух перевести не грех. Хозяин, меду хмельного неси. Маковой росинки с утра во рту не было. Богатырь перебросил ногу через ближнюю лавку. Уселся за стор, оперся локтями. Что-то с легким потрескиванием заскрипело. Лавка прогнулась. Если бы у нее были глаза, то наверняка бы выпучились от натуги. Середин увидел, как уголки рта у хозяина поползли вниз, а лицо, быстро бледнее, заметно вытянулось. Олег вздохнул, полез в карман, вытащив золотой дирхем, оставшийся еще со времен поездки через Булгарию. «Это задаток. Тащи мед. И это девицу из светелки моей вели позвать. Пусть тоже поест». Как и следовало ожидать, золото немедленно оказало яркое терапевтическое воздействие. На щеках хозяина появился румянец, лицо снова округлилось. — Буревой! — закричал он в открывшийся во двор проем. — Жбегай в светелку, гостя нашего, красавицу его позови. А потом к Рюрику беги, который плотник. Сказывай, пусть идет, дверь свою латает, да на совесть. А то двух дней не простояло. Олег прихватил со стола свою кружку, дошел до товарища, сел напротив. Сдал, что ли, князю на руки? Не, в воротах попрощался. Чего в городе стольном случиться может? Тем паче с холопами она, с оружными. Хозяин, мед где? Радул наклонился вперед. У меня после той гати по сей час кошки по душе скребут. Одно дело сотни хазар одному рубиться, а другое с такими тварями. Ей вжик в голову, а она прыг на ноги и текать, а голова хихикает. Али пополам развалишь, а она обе когтями шварк-шварк, и поползли. Мыслил, не дойдем. Никакое твое ведовство не поможет. «Однако же, видишь, — распрямился он, — в Полоцке мы ныне, на перинах мягких отоспимся, метку откушаем, да завтра дальше тронемся. Хозяин, ты спишь?» «Я здесь уже». Крепыш поставил на стол бочонок со сбитым верхним кольцом, подрузил перед боярином не кружку, а толстостенный деревянный ковш размером с двухлитровую кастрюльку. «Молодец, хозяин!» — похвалил его предусмотрительность богатырь и хотел было хлопнуть хозяина по плечу, но Белояр от такой ласки благоразумно увернулся. «И вкусно вам откушать, сейчас вертела принесут». «Вертела?» — не понял боярин. «Я кабанчика цельного заказал», — сообщил Середин. А покуда жарится, потрошка нам для разжигания аппетита сделают. — Разжигание чего? — Открывай! — вместо ответа кивнул на бочонок Олег. — Это мы запросто! Богатырь встал, взялся двумя пальцами за затычку, потянул вверх. Бочонок на пару сантиметров оторвался от стола, потом грохнулся обратно. А из дырки в верхней доске ударила струя пены. «Ох ты ж!» Боярин схватил бочонок за пухлые бока, перевернул над головой. В его распахнутый рот полилась струя в два пальца толщиной. В трапезной повисла тишина, в которой слышались громкие глотки. Примерно через полминуты киевский воин опустил бочку к губам, наклонился вперед, ставя на стол, и утер усы. «Хороший мед, хозяин! Холодненький, но шипучий! О, где там обещанная потроха?» За медом, почками на вертеле и пивом под печень в глиняном лотке время бежало легко и быстро. Трапезная постепенно наполнялась народом. Кто-то, поев, уходил, но на свободное место тут же усаживались новые желающие. Ратные посетители ушли, крест на руке успокоился. А потому Олег спокойно прикладывался к пиву и не особенно смотрел по сторонам. Вскоре после того, как хозяин запалил масляные лампы, подвешенные над каждым столом, на двойных пеньковых веревках появилась прибрана с холопами. Глядя на ее довольное лицо, ничего выспрашивать сотоварищи не стали. Но боярская дочка и без вопросов похвасталась. Недоимку князь простил, за отвагу, что сама все привезла, похвалил. Здоровьем отца заботился, дозволил в этом году в ополчении, будь понадобиться, не выходить. Она хихикнула. Я пообещалась сама в броне и с мечом явиться. Он и рассмеялся. Сказал, что в верность бояр рода Зародихинского верит и гнева своего держать на них долго не может. Коли не подрос старший в роду, сам пока землю нашу оборонит. Отлично! Ведун хлопнул в ладоши. Хозяин, неси нашего кабанчика. «И меду не забудь!» — спихнул богатырь со стола опустевший бочонок. «Пригубишь с нами зелье веселящего, красавица!» «Отчего теперь не пригубить?» — чуть не в точности повторила слова боярина прибрана. «Коли сделано, сделано, можно и погулять, за спину не оглядываясь». При появлении оловянного блюда с цельным кабаном разговоры за столом надолго умолкли. Холопы, глотая слюни, дождались, пока хозяйка и двое ее знатных спутников утолят первый голод, да отрежут себе на ломти хлеба по хорошему куску. После чего оттянули блюдо на край стола и дружно принялись истреблять остатки мяса. Девушка выпила кружку меда, еще одну, оглянулась на хозяина, приказав по доброте своей принести холопам пиво, дабы не смотрели с такой завистью. Осушила еще кружку и наклонилась вперед. — Бояре, а возьмите меня с собой. — Да никак не можно, — испугался киевлянин. — Че люди-то подумают? А че отец твой скажет? Да он мне тебя под честное слово доверил. Под клятву на мечи, а я тебя в Киев увезу. Не будет такого. Ты меня клялся до Полоцка довести, боярин роду, напомнила девушка. Ныне мы здесь. Ты от клятвы свободен, так и возьми меня с собой. Ну, именем Триглавы тебя прошу. Когда еще такая возможность у меня случится? Вы воины сильные и честные, с вами никакой беды бояться не надобно. Коли сейчас не поеду, никогда в жизни уже Киева мне не видать, точно знаю. На усадьбе завсегда хлопот хватает. Летом одни, зимой другие. Мужи в поход уходят. Кому с хозяйством-то разбираться? Мне, бабе старшей? А так хочется хоть разик в первопрестольный город зайти, хоть краем глаза на великого князя посмотреть. Сейчас не поеду, никогда уже не поеду. И не думай. Легко подняв почти полный бочонок, налил в свой ковш меда богатырь. Ладно, туда с нами поедешь, а назад как же? Да и отец твой изведется весь в неведении. А я завтра в усадьбу Вавилу отправлю. Подставила ему свою кружку прибрана. Телеги отведет. Товар кое-какой я тут на торгу прикупила, заодно и письмецо батюшке передаст, и на словах про решение мое. Нет-нет, — возмутился Раду. «А куда без отцовской воли, отцовского разрешения?» «То грех, боярыня, нехорошо это». «А я все равно поеду», — дернула к себе кружку девушка. «За вами сзади поеду. Дорога княжеская, кто мне запретит?» «Я твоему отцу клятву давал». Тихонько, чтобы не расплескать мед, стукнул кулаком по столу боярин. «Кончилась твоя клятва!» С ехидством покрутила головой прибрана. «Более ты мне не указ. Куда хочу, туда и еду. Все, завтра в Киев отправляюсь. Поживу на любом постоялом дворе, к детинцу погуляю, на Днепр посмотрю, князю челом ударю, а по снегу назад уеду, дабы до посевной в усадьбе быть». Середин расхохотался. «А ты чего, ведун?» — не понял богатырь. «Ох уж эти бабы! Спорить с ними? Соглашаешься, что-то доказываешь, отпираешься. А, все едино. По-своему делают. Непонятно только, зачем тогда спрашивают. Ты хоть понял, чего тебе выбрать предлагают? Или ты ее с собой берешь, или она сама с тобой поедет? Тебе как больше нравится, боярин?» Радул посмотрел на девушку, тяжело вздохнул, взял ее кружку и наполнил медом. «Вот и я примерно так же думаю», — усмехнулся ведун.